Магазин в подарок. В Москве Александр Гуньковский оказался в 1981 году по комсомольской путевке работать, как тогда говорилось, на особо важных объектах. Будучи родом из Кишинева, жить в Москве Александр не планировал, в Молдавии тогда было спокойнее и сытнее. Но судьба распорядилась иначе. В Москве Александр встретил свою будущую жену, сыграл свадьбу, да так и остался в столице навсегда. Сначала работал в строительстве, потом занимался энергообеспечением железных дорог, а потом в 91 году один знакомый моего отца, который жил в Москве, предложил вместе с ним податься в бизнес. Мы занялись оптовыми поставками в Москву комбикормов, спасали крупный рогатый скот Подмосковья от вымирания. Тогда все было действительно очень серьезно, скот буквально умирал с голоду. За самоотверженную работу московские власти выделили молодым людям помещение под продовольственный магазин на улице Пятницкой, и Александру было предложено вплотную заняться этим магазином. «Я никогда не имел дела с продуктовыми точками. Помещение есть, задача есть, что делать – непонятно». Сначала обошел близлежащие магазины, поговорил, где удалось, с директорами, какие могут быть подводные камни и так далее. Спрашивал, что делать. Кто-то меня посылал, кто-то давал советы, по-разному было. Но, тем не менее, магазин открыли. Пожалуй, лучший на Пятницкой. Очереди у нас стояли с 6 утра. А я тем временем с 5 утра до 11 вечера совершал подвиги. Ездил по Подмосковью, покупал там и творог, и сметану, и все остальное. Сам ездил и в Волоколамск, и в Серпухов. Сам был и экспедитором, и заказчиком, и управляющим в магазине. Решал вопросы и с бандитами, и с санэпидемстанцией, и с пожарными. Должен сказать, что все они жадные. И так длилось 5 лет. А потом мне надоело, что работаю я как вол, а денег мне не платят. Я и ушел. Вы были просто наемным работником? Да. Люди оттуда уходили через несколько месяцев, а я проработал 5 лет. Таковы были мои представления о долге и ответственности.